Селизетта здесь. Возьмите меня за руку, не удаляйтесь. С этой стороны стоячий пруд, очень глубокий. Ариана. Вы еще видите? Селизетта. Да, мы долго жили в этой темноте. Беланжера. Сюда идите, здесь гораздо светлее. Селизетта. Да, поведем ее к свету. Ариана. Значит, и в самом глубоком мраке есть свет. Селизетта. Ну да, есть. Разве вы не замечаете широкой полосы бледного света, освещающего глубину последнего свода? Ариана. В самом деле, я различаю бледный свет, который постепенно увеличивается. Селизетта. Нет-нет, это расширяются твои глаза, твои прекрасные глаза. Ариана. Откуда этот свет? Селизетта. Мы этого не знаем. Ариана. Но это надо знать. Идет в глубину сцены и ощупывает пальцами стену. Здесь стена и тут, но выше там уже камня нет. Помогите мне взобраться на эту часть скалы. Поддерживаемая женщинами, взбирается на нее. Свод здесь готический, продолжая ощупывать. Но это засовы. Я ощупала железные полосы и огромные замки. Вы пытались сдвинуть их? Селизетта. Нет-нет, не трогайте. Говорят, что стены омывает море. Высокие волны проникнут сюда. Мелисанда. Свет от того и зеленый, что он отражен морем. Игрена. Мы слышали не раз шум моря. Будьте осторожны. Мелисанда. О, я вижу воду, волнующуюся над нашими головами. Ариана. Нет-нет, то свет, который вас ищет. Беланжера. Она пытается открыть. Испуганные женщины отступают и прячутся за одним из столбов, откуда расширенными глазами следят за движениями Арианы. Ариана. Бедные, бедные мои сестры, зачем же вы ищете освобождение, если обожаете этот мрак? И почему вы плакали, если были счастливы? О, засовы приподнимаются, створки сейчас откроются, подождите. Тяжелые створки наружной ставни в самом деле раздвигаются, пока она еще говорит, и бледный, скудный, неясный свет освещает круглое отверстие в своде. Ариана, продолжая поиски. «А, это еще не настоящий свет. Что это под моими руками? Стекло? Мрамор? Как будто цветное стекло, покрытое черной краской. Мои ногти сломаны. Где они, ваши прялки? Селизетта, Мелисанда, прялку, камень, один из тех, которые лежат тысячами там, на земле». Селизетта подбегает к Ариане, держа камень. «Вот ключ к вашей заре». Ариана крепко ударяет в стекло, одна из рам разбивается, и большая блестящая звезда начинает сиять во мраке. Женщины испускают крик ужаса, смешанного с радостью. Ариана, не владея более собой, вся освещенная усиливающимся светом, мощными ударами разбивает остальные рамы в состоянии радостного опьянения. Ариана. Вот еще это и это. Маленькую и большую, и последнюю тоже. Все окна рушатся, и пламя заливает мои руки и волосы. Ничего не вижу. Не могу больше открыть глаза. Не приближайтесь еще. Лучи как будто опьянели. Я не могу прийти в себя. Я с закрытыми глазами как будто вижу драгоценные камни, которые бьют по моим векам. Не знаю, что меня окружает. Небо это, море, ветер, свет. Все мои волосы, поток молний. Я вся покрыта драгоценностями. Я ничего не вижу и все слышу. Тысячи лучей как будто наполняют мой слух. Не знаю, куда спрятать глаза. Мои руки лишены теней. Веки мои ослепляют меня, и пальцы закрывают их светом. Где вы? Идите все. Я уже не могу сойти. Не знаю, куда ступить. Среди огненных волн, поднимающих мою одежду, я могу снова упасть в ваши потемки. При этих криках Селизетта и Мелисанда выходят из тени, куда они спрятались, и, закрывая глаза руками, как бы собираясь пройти через огонь, бегут к окну, и ощупью среди света взбираются на камни рядом с Арианой. Другие за ними следуют, подражая им. Все спешат погрузиться в ослепительный свет, который заставляет их склонять головы. Наступает светлая минута молчания. Снаружи доносится ропот моря, ласковый шелест ветра среди деревьев, пение птиц, звон колокольчиков, проходящего вдалеке по долине стада. Селизетта: «Я вижу море». Мелисанда: «А я небо». Закрывая локтем глаза: «О нет, невозможно». Ариана: «Глаза мои под руками успокаиваются. Где мы?» Беланжера: «Я хочу смотреть только на деревья. Где они?»